Глава 7. Последствия необдуманного поступка. «А, помогите, прошу!» — внезапно раздался женский крик. «Нет, стойте, не надо! Умоляю, кто-нибудь!» Прилично удалившиеся от алхимической лавки воины резко остановились. «Даже не вздумайте!» — пригрозил заключенным Дигл. «Здесь должна быть стража, и это ее работа – поддерживать порядок в городе. Так что просто идем дальше». «Что-то я не вижу здесь никакой стражи», – осмотревшись, прокомментировал Шакс. «Здесь, кроме нас, вообще никого нет». «И что с того? Вы заключенные, а я всего лишь старый рабочий глубины. Так что не нам вмешиваться в...» «Пожалуйста, остановитесь! Помогите кто-нибудь! А-а-а!» Мощный удар, сотрясший часть улицы, внезапно оборвал женский крик. «Демоны!» – вдруг выругался Дигл. «Ладно, мы просто посмотрим и, если что, побежим за стражей. Пошли!» В тот же миг четверо устойчивых сорвались с места. И хотя трое из них были подавлены ошейниками, в скорости они ничем не уступали свободному Диглу, что неслабо удивило самого гнома. Однако долго думать об этом он не мог, так как до нужного переулка их группа добралась моментально. Перед воинами предстала ужасная картина. На земле изломанной куклой лежала молодая окровавленная эльфийка в разорванной одежде, а над ней нависали трое огромных, не меньше Глефуса, и мускулистых заклинателей, представителей расы Дарганов. Выглядели они как люди, но с несколькими серьезными отличиями. Дарганы обладали длинными когтями и острыми клыками, имели вертикальные зрачки, как у кошки, а также их частично покрывала шерсть. В разуме Кая моментально всплыло подходящее слово «зверолюди». И в действительности предположение мечника было недалеко от истины. Ведь раса дарганов на самом деле имела прямую связь со зверями. Если верить легендам, то ее прародителями являлись древние животные, достигшие божественного уровня. Именно поэтому дарганы с рождения обладали высоким интеллектом, а также гуманоидным обликом, в отличие от обычных зверей. «Рабы?» – удивился Дигл. После этого Кай, Шакс и Глефус тоже заметили ошейники на шеях дарганов, что и послужило для них своеобразным сигналом. Троица моментально бросилась вперед. И хотя Дигл уже собирался остановить своих подчиненных, кое-что ему помешало. Приблизившись на достаточное расстояние, Кай сделал резкий выпад. Парень целил кулаком в голову сильнейшего даргана, который, судя по всему, являлся главарем нападавших на девушку рабов. Однако, к удивлению мечника, ухмыляющийся заклинатель запросто уклонился, а затем произошло невероятное. Уклонившийся дарган оскалился еще сильнее и внезапно вернулся под атаку Кая. Удар. Противник Кая сделал несколько шагов назад, тряхнув головой. Из его носа полилась кровь. «Неплохо!» – облизнулся зверочеловек, а затем мгновенно оценил ситуацию. На его подручных также напали, что заставило даргана сложить пальцы в специальный знак. Тем временем Кай уже собирался броситься к девушке, как вдруг на него, а также на Шакса и Глефуса, навалилась невероятная тяжесть. Трое устойчивых моментально оказались на земле, не в силах пошевелиться. Впрочем, сам мечник мог встать, но раскрывать тот факт, что он может игнорировать силу ошейника, парень не собирался даже сейчас. Ведь это был его единственный козырь для побега. Так что Кай просто поддался давящей силы. «Что здесь происходит, вашу мать?» Громко закричал внезапно появившийся в переулке стражник, который и активировал давящую силу ошейников. «Ты! Отвечай мне!» Указал он на даргана, которого Кай ударил. Урус, а именно так звали зверочеловека, вытер кровь под носом, после чего, шокируя Кая, Шакса и Глефуса, достал из кармана пространственное кольцо, из которого извлек рабский ошейник. Дарган свободно использовал энергию. «Моя рабыня!» – — указал он на окровавленную эльфийку. «Обманом избавилась от ошейника, а затем попыталась сбежать. Я и мои подчиненные отправились за ней и догнали, после чего я воспользовался своим законным правом. Наказал ее. Но внезапно непонятно откуда появились эти трое смертников, решивших подло напасть на нас. Мне вот нос разбили, и рабам моим нанесли серьезный урон». «Верно», — спокойно кивнул стражник. «Ваши показания совпадают с тем, что я видел, пока направлялся сюда. Что ж, тогда я арестовываю этих троих, а затем их ожидает суд». Давление, пригвоздившее троицу к земле, пропало, сменившись контролем тел. Ошейники заставили Кая, Шакса и Глефуса подняться, а затем покорно последовать за стражником. Наступил вечер. Трое воинов, прикованные кандалами к стене, лежали на полу тюремной камеры. Все они были погружены в свои мысли, пока тишину не нарушил громкий скрип толстых металлических дверей. Вошли двое. Алекс и Дигл. Услышав шаги, Кай открыл глаза, уставившись на вошедших. Заключенных и их посетителей разделяла крупная решетка, усиленная массивом. «Как дела?» – поинтересовался элементалист. «Ждем ужина, хотя, кажется мне, нас навряд ли здесь покормят». «Вы же понимаете, что попали в глупую ловушку, словно дети какие-то?» – спросил эльф. «Уже да», – усмехнувшись, вздохнул лучник. «Отсутствие стражи и других горожан, крик в нужное время и в нужном месте, а затем появление стражника в последний момент. Так еще и те трое совсем не сопротивлялись, когда мы напали. Теперь-то мне все понятно». «Не все», — добавил Кай. «Зачем нас подставлять? Кто был тот Дарган и почему он использовал энергию с ошейником? Откуда у него рабы? И что теперь с нами будет?» «Для этого мы и пришли», – произнес Дигл. «И, кстати, куда ты пропал?» – вспомнил мечник. «Они знали, что я буду с вами, но трогать не собирались», – сказал гном. «Поэтому, когда вы отошли от меня, они использовали особый артефакт, создавший скрытое поле, которое отрезало вас от меня, поэтому я не успел остановить вас». «И ничего им за это не будет?» — удивился Шакс. «Максимум штраф дадут за нарушение общественного порядка», — ответил вместо гнома Алекс. «Но вам стоит больше о себе беспокоиться, чем о них». «Что нам грозит?» — спокойно, словно это его не касалось, спросил Кай. «Во-первых, вы должны понимать, что тот, с кем вы встретились, Урус, это раб первого уровня. Соответственно, поэтому у него есть возможность свободно перемещаться в пределах Удина, иметь собственное имущество, включая рабов, а также использовать до 25% собственной силы. То есть ошейник его ограничивает не полностью. Таким образом, его статус гораздо выше вашего. А с учетом того, что подкупленный стражник видел все, то оправдать вас не удастся. Во-вторых, вы сами напали на них», — пояснил эльф. «Теперь насчет наказания. Обычно с вас бы списали определенную сумму лазурных кристаллов. Но в данном случае Урус потребовал суд смертельным поединком с каждым из вас по очереди. И это его требование удовлетворили, поскольку вы только недавно начали зарабатывать и компенсацию сможете выплатить еще не скоро. К вашей удаче я смог повлиять на суд, поэтому смертельный поединок пройдет в ошейниках при полном подавлении, а также в нем придется участвовать только одному из вас. Остальных будет ждать бой чести, во время которого запрещено убивать друг друга, только избиение». Урус согласился. «Но в чем же тогда смысл? Он же пиковый заклинатель, а среди нас только здоровяк на этом уровне», — кивнул Шакс на Глефуса. «Но раз мы будем подавлены, эта разница нивелируется. Зачем ему тогда участвовать?» «Похоже, вы совсем не понимаете, кто такой Урус», — Покачал головой Дигл. «Этот парень относится к сектору ям, бойцовских ям. И там он уже как 7 лет подряд входит в 20-ку сильнейших бойцов. А они всегда сражаются в подавленном состоянии. Так что преимущество у него есть. И немалое». «Верно», – кивнул Алекс. «Но зачем ему это?» – спросил Кай. «Зачем вообще вся эта подстава?» «Вас троих хотят убить». «Кто?» – удивился Шакс. «Зиркс, надзиратель 6-й глубины», – признался Алекс. «В недавнем инциденте, связанном с изумрудной водой, он винит именно вас. И хотя все, включая лорда Старкса, понимают, что даже пиковый священный лорд не смог бы такое провернуть, Зиркс все равно стоит на своем. А учитывая, что он сильно пострадал как один из ответственных за происшествие, его жажда отомстить кому-то мне абсолютно понятна. Вот только он слаб и отомстить может только вам. Что, собственно, и делает, подкупив Уруса». «Что за инцидент?» «Это не ваше дело. В общем, так-то вы устойчивые и нужны первому отряду. Я не мог проигнорировать это дело, поэтому и вмешался. Я подозреваю, что тех из вас, кто будет сражаться в бою чести, попробуют отравить. Это не нарушит правил, поскольку вряд ли яд окажется смертельным. Но в итоге все равно вам сильно навредит. Все-таки существует немало ядов, способных остановить само развитие воина. Ведь они отравляют не только тело, но и душу. А если с вами такое произойдет, ваши источники треснут, контроль над энергией упадет практически до нуля, а тело ослабнет до состояния воина уровня закалки легких. Вы станете бесполезными слабаками, и, как понимаете, я такого совсем не хочу», — объяснил элементалист. «Поэтому вы поступите следующим образом. Завтра, когда вас поведут к ямам, Дигл встретит вас и незаметно поцарапает 2 кинжалом. Мы заранее смажем его усыпляющим зельем, которому вы должны будете сопротивляться первое время. А когда придет ваша очередь сражаться, вы для вида примете несколько ударов Уруса, избегая при этом его ядовитых когтей, после чего перестанете сопротивляться снотворному. После этого вы вырубитесь практически сразу, и вам засчитают поражение. Таким образом, вам ничего не смогут сделать». «Понял», – кивнув, впервые за вечер заговорил Глефус. «Значит, нам только остается выбрать, кто из нас пойдет на смертельный поединок», – уточнил Шакс. «Нет», – ошарашил троицу Алекс. «Я уже сам выбрал. В нем будет участвовать Кай». Палец эльфа указал на мечника. «Из вас троих он единственный смертный, так что его, увы, жалко меньше всего». «Но разве это...» «Ничего страшного», – перебил Шакса Кай. «Я согласен, так будет лучше». «На этом все», – обернулся Алекс. «Надеюсь, в следующий раз вы будете думать, прежде чем бросаться в ловушку». «Могу я задать вопрос?» – спросил Кай. «Что?» – полуобернулся эльф. «Что случилось с той девушкой?» «Ты про рабыню Уруса? Если да, то она уже была при смерти, когда вы пришли. Урус действительно избил ее. Вероятно, опасался, что если травмы эльфийки окажутся ненастоящими, то кто-то из вас сможет заметить это и что-то заподозрить. А рабыня это стоит намного меньше, чем предположительно заплатил ему Зиркс». «Ясно», – вздохнул Кай. Элементалист вышел. Возле решетки остался лишь Дигл. «Кай», – обратился к мечнику гном. «Мы хоть и недолго знакомы, но ты вроде нормальный парень, да и некоторую ответственность за происшедшее я все же чувствую. Так что если у тебя есть какое-то последнее желание, то говори, я попробую его выполнить. У тебя осталась та пилюля и еще 2 кристалла. Если хочешь, я бы мог вернуть пилюлю Борну и отправить всю сумму кому-то». «Не стоит беспокоиться», – Попытался улыбнуться Кай, но холод пустоты почти моментально подавил это чувство. «Просто сохрани мои кристаллы и пилюлю. Когда встретимся в следующий раз, уже и обсудим все». «Смотрю, надежды ты не теряешь», — хмыкнул гном. «Что ж, в таком случае удачи тебе». Дигл вышел из помещения. «Дружище, ты уверен?» — слегка взволнованным голосом спросил Шакс. Глефус также взглянул на Кая. Ранее он пообещал, что отплатит мечнику за спасение жизни, и вот теперь такая возможность появилась. «Думаю, мы еще сможем что-то сделать», — добавил великан, — «если мне дадут сразиться». «Вы уже слышали решение Алекса», — покачал головой Кай. «Ну и к тому же вы недооцениваете меня. Ладно, я спать. У меня бой завтра». Парень лег на пол и закрыл глаза. Обычно истинные мастера не нуждаются во сне, но Кай все же был смертным, а к тому же его тело постоянно подавлялось ошейником. И хотя парень мог в любой момент избавиться от артефакта, внешнее воздействие все же имело место. Поэтому мечник и решил поспать, дабы восстановить силы. Ну, а уже вскоре после рассвета двери в тюремную камеру распахнулись, что моментально пробудило Кая ото сна, а Шакса и Глефуса от медитации. «Поднимайтесь! Пора идти в ямы!» – раздался противный крик стражника. В секторе ям находилось множество арен, которые делились на два вида – открытые и закрытые. И если к последним доступ был только у рабов-бойцов, работников сектора и некоторых особых лиц, то вот на открытые арены могли прийти все желающие, включая обычных горожан. Соответственно, и меры безопасности здесь были выше. Вот на одной из таких арен и предстояло сразиться Каю с Урусом. Собственно, оба воина уже стояли на песке, дожидаясь лишь сигнала судьи. «Мой четкий нос позволяет мне запросто определить, какие эмоции испытывает противник», – произнес Урус. «Поэтому хочу спросить, неужели ты действительно не испытываешь страха перед смертью?» Кай молча продолжил смотреть на Даргана. «Не хочешь говорить? Ладно, в таком случае твоя смерть будет хоть немного достойной. Но все-таки лучше не двигайся. И тогда я одним четким ударом лишу тебя головы. Больно не будет», — облизнулся заклинатель, а затем вдруг помрачнел. «Жаль, конечно, что ты был в глубине. А то я обязательно попробовал бы тебя на вкус. Никогда еще не ел человечину». Мечник в ответ и бровью не повел. Холод пустоты подавлял все его эмоции, и в данном случае это скорее был плюс, чем минус. «У него есть шансы», – взглянул Глефус на Шакса. Они оба вместе с Диглом сидели на трибунах арены. «Не знаю», – произнес мрачный Шакс. «Кай, конечно, силен, но против пикового заклинателя...» «Шансы!» – вдруг выкрикнул сидящий неподалеку Дарган, заливший смехом. Кроме него сегодня на этой арене собралось еще около сотни зевак. «Да вы шутите, наверное. Какие шансы могут быть у этого хлюпика? Сами подумайте. Смертный человек и пиковый заклинатель Дарган. Как мой босс вообще может проиграть? Наверное, вы думаете, что раз они оба подавлены, то у вашего дружка есть хоть какая-то возможность остаться в живых. Вот только это совсем не так. Открою небольшой секрет. Ошейник хоть и блокирует контроль энергии и ее поглощение, но она все равно остается внутри воина. А значит, и энергетический покров никуда не девается. А ведь он повышает физические параметры на 10% от максимального запаса энергии, пока она есть в источнике. Так что даже в ошейниках разница в ступенях все равно будет ощущаться. Вот почему ваш друг даже задеть босса не сможет. Ах, да!» После секундного молчания снова заговорил тот же зверочеловек. «Мой босс уже более 20 лет находится здесь, сражаясь с самыми разными противниками. И сейчас он занимает аж 19-е место в списке сильнейших бойцов ям. Поэтому он настоящий профи в битвах с ошейниками. А что об обычных кулачных боях может знать ваш молокосос? Вряд ли он вообще понимает, как сражаться без энергии и законов. После этого Дарган продолжил еще что-то рассказывать, но устойчивые его более не слушали. Судья объявил начало боя. Как только Кай услышал нужные слова, он сразу пошел вперед, чем сильно удивил Уруса. «Что ты делаешь?» – спросил он, но мечник снова ничего не ответил. «Эй, ответь же мне, наконец! Сраный ублюдок, ты задолбал молчать! Скажи хоть что-нибудь, или твоя смерть окажется медленной и крайне мучительной!» Тем временем Кай наконец приблизился к противнику. Урус снова облизнулся. «Ладно, тогда для начала я лишу тебя рук». Внезапно нога Кая с огромной скоростью взметнулась вверх. Дарган лишь в последний момент успел перехватить удар прямо возле своей головы. И хотя атаку он остановил, ударная волна все равно заставила зверя-человека чуть сдвинуться в сторону, а его руки задрожать. «Что за херня?» – пронеслось в мыслях ошарашенного воина. Но это было лишь начало. Далее Кай резким движением вырвал свою ногу из ладоней Уруса, после чего снова атаковал. Кулак парня рванулся вперед, но был остановлен предплечьем противника. Урус наконец взял себя в руки. Блокировав второй удар, он решил ответить. Атакуя коленом, Дарган намеревался стереть грудную клетку человека в порошок и превратить его внутренние органы в месиво. Однако в итоге произошло нечто совсем другое. Словно наперед читая движение противника, Кай в нужный момент сгруппировался, а затем внезапно оттолкнулся от летящего к нему огромного колена. Таким образом парень не получил никакого урона, просто отпрыгнув назад. Вот только не это шокировало Уруса. В прошлом он уже видел подобное. Однако даже капли его силы хватало, чтобы нанести серьезную травму начальному заклинателю. Что уж говорить о смертном. А сейчас Кай хоть и избежал основного удара, но он все равно принял на себя часть вложенной в атаку физической мощи. Вот почему Урус не мог понять, почему это никак не отразилось на противнике. «Как он может быть таким крепким?» Приземлившись, Кай сорвался с места, бросившись к заклинателю. Завязался короткий бой. Человек и Дарган обменивались ударами, не нанося друг другу существенного урона. Они сражались на равных. По крайней мере, до этого момента, когда Кай не решил все закончить. В одно мгновение все переменилось. Чаши весов пошатнулись. Сила. Скорость и стойкость Кая в разы увеличились. Очень быстро Урус понял, что его начали подавлять. «Невозможно! Ты всего лишь смертный!» Со злости закричал зверочеловек, но моментально замолк. Урус допустил ошибку. Он дал волю эмоциям. Позволил себе отвлечься на речь. Он потерял мгновение, за что и оказался наказан. Громкий хруст. Сильная боль, нехватка воздуха – все это настигло Даргана в следующий момент. Как только судья объявил начало боя, внимание большинства зрителей оказалось приковано к бойцам. Практически все ожидали здесь увидеть очередное красочное шоу, в котором Урус лишил бы жизни слабого человека. Но находились среди зрителей трое, которые надеялись на совсем иной исход. Дигл, Шакс и Глефус смотрели на Кая. Им оставалось лишь верить в этого парня. После объявления судьи Кай зашагал к Урусу. Все смотрели на это, ожидая, что же произойдет дальше. Однако, как только бой начался, зрители резко затихли. Ведь они прекрасно увидели этот молниеносный удар, который Урус смог заблокировать лишь в последний момент. А после этого начался бой. Бой, в котором Дарган не смог одержать победу за один удар, как все ожидали изначально. Ему приходилось выкладываться на полную, сражаясь с тем, кто находился на целую ступень ниже. Кай показывал невероятное мастерство владения телом, добавляя к этому колоссальную силу и скорость, которых не могло, не должно быть у смертного. Как минимум, так считали все присутствующие. Казалось, словно Кай всю жизнь занимался боями без энергии. А затем случилось то, чего уже абсолютно никто не мог ожидать. Человек стал на порядок сильнее, словно прежде всего лишь сдерживался. И вот тогда началось шоу, пускай и не то, которого ожидали большинство зрителей. Кай начал понемногу доминировать в бою, пока в итоге не взял абсолютный верх над противником. А случилось это ровно в тот момент, когда Урус допустил свою первую серьезную ошибку. В тот миг произошло нечто, заставившее зрителей застыть от шока. Кай внезапно исчез. Его тело стало расплывчатым, словно парень воспользовался техникой перемещения. Вот только все понимали, что под воздействием мошенника такое никто не мог сделать. Да и не выходила энергия из тела мечника, так что эта скорость точно была следствием его невероятных параметров. Переместившись всего на пару метров, Кай в мгновение ока оказался перед Урусом. Тот моментально замолк, однако было уже поздно. Левая рука зверочеловека оказалась вывернутой в неестественном положении. Раздался хруст закаленных костей, после чего тело Даргана отлетело назад, силой врезавшись в каменную стену. С этой секунды началось полное доминирование Кая. То, что происходило дальше, зрители осознали далеко не сразу. Ведь Урус теперь буквально летал по арене, пока Кай играючи избивал его. Пикового заклинателя. Происходящее на арене казалось нереальным. Оно ломало очень многое в умах зрителей. Поверить в такое было слишком сложно. Далеко не сразу Шакс пришел в себя. Только сейчас он осознал, что смотрит на бой, широко улыбаясь. Лучник испытывал дежавю. Казалось, словно он вернулся на плато Поднебесье и сейчас наблюдает за одним из выступлений Кая во времена Великого Турнира. С другой стороны, Дигл просто сидел с раскрытым ртом и расширенными глазами. Гном ни о чем не думал. Все его мысли парализовала нереальность происходящего. Что же касалось Глефуса, то он хоть и оставался внешне спокойным, но по его бегающим зрачкам можно было понять, что великан тоже не слабо потрясен. Вскоре поединок закончился. Завершил его Кай эффектно, кулаком проломив Урусу череп. После этого тишина сохранялась на арене еще несколько секунд. Первым опомнился судья, объявив победу человека, а также полностью оправдав его недавнее преступление. А затем трибуны чуть было не утонули в голосах возбужденных зрителей, как вдруг всех охватила странная паника. Мгновение спустя чья-то невероятно могущественная аура накрыла все вокруг, а на песок с грохотом кто-то приземлился. Арену слегка встряхнуло. Через секунду присутствующие наконец смогли увидеть огромного полуголого воина, пикового священного лорда. А если говорить точнее, священного лорда 10 уровня. Вот только это был не великан или Дарган, это был эльф. Его звали Лекс Непробиваемая Скала, и он был сильнейшим мастером Удина, уступая в могуществе лишь своему повелителю Старксу. Одноглазый эльф являлся никем иным, как смотрителем бойцовских ям. Оглянувшись, он отыскал тело Уруса и направился к нему. А тем временем Кай, как и остальные воины на арене, застыли на месте. И дело было даже не в том, что все они боялись пошевелиться в присутствии Лекса, а в том, что никто этого сделать попросту не мог. Ибо смотритель совсем не сдерживал свою невероятную ауру, которая казалась неистовым и бушующим океаном. Увидев труп Даргана, эльф произнес лишь одно. «Не успел». После этого Лекс прямиком направился к Каю. «Что здесь происходит? Он хочет мне отомстить?» – размышлял парень. «Или же заметил, что я использую телесные врата, чтобы победить?» «Нет, Он не мог ощутить этого. Ты не выпускал энергию из тела. Так что нужно обладать буквально божественным чутьем энергии, чтобы засечь подобное», – произнес Рунтан. «Так что тут дело в чем-то другом. Но, судя по всему, убивать тебя он точно не собирается». Добравшись до Кая, Лекс остановился и посмотрел вниз на человека, чья голова едва доставала ему до груди. «Ты убил моего бойца!» – низким и монотонным голосом сказал смотритель. «Теперь ты будешь моим новым бойцом, кузнечик!» Вслед за чем Лекс самым наглым образом схватил Кая за воротник и закинул себе на плечо, словно мешок с картошкой. От такого парень на мгновение завис. «Он должен был участвовать в кулачном мордобое у Дина, но теперь ты пойдешь вместо него», – добавил священный лорд, направляясь в сторону выхода с арены. «Стой! Я на это не соглашался!» – вдруг ответил Кай, ничуть не опасаясь эльфа. От удивления Лекс замер, но уже через секунду продолжил идти к выходу. «От тебя никто и не спрашивал», – сказал он. «Ты сильный! Ты мне подходишь. Теперь ты будешь рабом первого ранга». Парень скривился, осознав, что сопротивление бесполезно. Он не знал, кто этот эльф, но сразу понял, что тот может делать здесь практически что угодно. «Тогда, если хочешь, чтобы я был твоим бойцом, то возьми к себе и тех двоих», — указал Кай на Шакса и Глефуса. Эльф посмотрел в их сторону. «Какой, однако, наглый кузнечик! Хорошо, значит, куплю и их!» «Черт! Похоже, придется теперь корректировать план побега!» — нахмурился Кай. «Я совсем не ожидал такой перемены!»